и подхалимски улыбнулся. «Вам повезло», — умирающе сообщила продавщица, и, скользнув по ним сонным сексапильным взглядом, удалилась через темный проем за хлипкую перегородку, виляя маленьким ядреным задом. В скорости вышел элегантный Веня. Увидел Смирнова и, не поздоровавшись, сказал: «Я знаю, Александр Иванович». «Поговорить надо», — объяснил цель своего визита Смирнов. «Знакомься, это Виктор Кузьминский, сценарист. Он тоже дружил с Алексеем». Виктор и Веня пожали друг другу руки. Покончив со знакомством, Веня согласился: «Раз надо, значит надо. Давайте поговорим». На воле Смирнов просил Виктора: «Мы с Веней погуляем чуток, а ты меня в машине подожди, ладно?» Вдвоем вышли на Крестовский мост, опершись об балюстраду, смотрели на пыльные крыши проходивших внизу электричек ленинградской линии. Молчали. «За что Леху-то? Леху-то за что?» — первым не выдержал Веня. «Вот это я и хочу узнать. За что? И кто?» — сообщил Смирнов и плюнул, стараясь попасть на крышу, в очередной раз пробежавшей внизу электрички. Проследили за полетом плевка и с огорчением убедились в промахе. Веня сказал: «Чем я могу помочь? Для начала скажи мне, кто главный у Ховринских?» «Проще простого. Николай Сергеев. Кличка Англичанин». «Про этого я знаю. Он номинальный. А кто фактический?» «Об этом не говорят», — решительно заявил Веня. «Ну а все-таки...» «Александр Иванович, не просите, не могу. Не мои дела, не мои секреты, не могу». Смирнов схватил его за грудки, затряс. «Он же тебя другом считал, сучонок!» Веня вырвался, поправил двубортный легкий блестящий костюм и с большим чувством, чувством оскорбленного достоинства, заметил: «Вы себе спокойненько к своему морю едете, а мне здесь жить. Ну и живи себе на здоровье, козел», — разрешил Смирнов, плюнул еще раз под ноги бизнесмену, повернулся к нему спиной и зашагал к автомобильной стоянке. Веня долго постоял истуканом, потом кинулся следом, догнал. «Вы можете дать полную гарантию, что нас не ведут?» «Стопроцентную», — не оборачиваясь, уверенно сказал Смирнов. Он открыл дверцу и влез за руль. Виктор в своем автомобиле сидел пассажиром. Смирнов пристегнулся, поелозил задом, обернулся к Виктору, подмигнул: «Приведи себя в порядок, алкоголик. В высшее общество едем». Семерка форсировала Москву-реку и на Большой Ордынке остановилась у фундаментально отреставрированного двухэтажного дома, втиснувшись на свободное место между «Мерседесом» и «Крайслером». Собравшись, Смирнов и Виктор со сдержанным достоинством вошли в обширную, по последнему слову, оргтехники обставленную приемную совместного предприятия. Внимательно выслушав Смирнова, хорошо воспитанная и всесторонне обученная длинноногая секретарша в мини-юбке вежливо обрисовала ситуацию. «Через полчаса Александр Петрович принимает французов». «Нам полчаса за глаза хватит», — уверил ее Смирнов. «Ну что ж, я попытаюсь», — секретарша встала. «Как доложить?» «Смирнов и Кузьминский, координаторы межотраслевого информационного центра». Секретарша ушла за обитую кожей дверь. «А чего мы координируем?» — поинтересовался Виктор. «Пока не знаю», — признался Смирнов. Ты, главное, в сторону дыши, когда войдем.